кухне по субботам. И знаешь, вроде мы не были с ней в отношениях уже полгода. Она ради меня с утра у духовки, я ради нее вечером на тренировку. Ведь можно материк на Азию и Европу расчертить, но не разделить их просто так, нажав на delete. И так же мы с тобой, если целого части ты моя необходимость, мне неведомо, как дышать без тебя, без тебя. И в то же время, если люди делят меж собою небеса и земли, то скажи, чего же мы с тобой не поделили вместе. Она молчала, понимая, это неправильно. Я убивал ее нецеленаправленно. И снова выходные, пацаны зовут клубы, тусы. А я соскучился по ее губам вкусным. Мчусь я, дороги полосы, пальцы грубые, запустить бы поскорее в ее волосы. Какие клубы, не друг ей, не любимый. Кто-то из нас должен был быть немного сильным. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Я приходил к ней по субботам. И знаешь, вроде мы не были с ней в отношениях уже полгода. Меня на поворотах все так же заносило. Она была слабой, я решился быть сильным. Моя красивая с глазами цвета инея, прости меня, но я не выменял тебя, я во имя. Она за ужином нетронутым, меня нет. Звонит женский голос, абонент. Ревность, слезы, я с другой, она в позу. Гордости, алкогольные передозы. Я женат ВКонтакте, типа счастливый. На фотках обнимаюсь со смазливой блондинкой. У тебя все хорошо, перестрадала. А блондинка та мне всего лишь подыграла. Ты знаешь правду всю теперь, прости меня. Я ради своей слабенькой подпись твой сильный. С тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение. Нам нужно сесть с тобой и принять решение. Между нами перед дружбой это отношение.